беспрекословного подчинения всей Европы и России воле Наполеона, то есть всемирной монархии, к которой он явно шел уже после Аустерлица, прикрывая довольно прозрачно свои стремления термином «император». После Тильзита эти стремления обозначались все яснее и яснее. На этом пути он не мог не погибнуть, и он погиб. Все попытки представить Наполеона безгрешным, добродетельным гением, слетевшим на землю исключительно для благодеяния роду человеческому, все усилия объяснить непрерывное 20-летнее кровопролитие исключительно необходимостью защищаться, все старания, особенно этим отличаются французские историки, обелить некоторые черные дела, неразрывно связанные с именем Наполеона, совершенно бесплодны. Наполеон сам, кстати, никогда этими черными воспоминаниями не тревожился. Он так, по-видимому, искренне раз навсегда отождествил себя с Францией, что у него наперед было готово оправдание всему тому, что он делал. Благо Франции, величие Франции, безопасность Франции — вот что в его глазах оправдывало все, что он делал. Какой класс народа, фактически он понимал преимущественно под Францией, я уже сказал выше. Класс крупной буржуазии, а отчасти также собственническое крестьянство. Но переходя от моральной или морализующей стороны к интеллектуальной, можно понять лорда Росбери, который сказал, что Наполеон до бесконечности раздвинул то, что до его появления считалось крайними пределами человеческого ума и человеческой энергии. Другой англичанин, профессор Холлентроуз, отнюдь не увлекающийся Наполеоном, относящийся ко многому в нем отрицательно, тоже считает, что он стоит в первом ряду бессмертных людей, по тем неслыханно громадным и разнообразнейшим дарованиям, которыми наделила его природа, и по тому месту, которое он занял во всемирной истории. Наполеон умел в одно мгновение решать участь целого континента, и притом делать это так, что в его решении одновременно обнаруживались и гениальность, и целеустремленность. В нем не было жестокости, как страсти, но было полнейшее равнодушие к людям, в которых он видел лишь средства и орудия. И когда жестокость, коварство, вероломный обман представлялись ему необходимыми, он их совершал без малейших колебаний. Его холодный ум подсказывал ему, что при прочих равных условиях, если это возможно, всегда выгоднее достигнуть цели без жестокости, чем при ее помощи. Он и действовал всегда сообразно с этим правилом там, но только там, где, по его разумению, позволяли условия. Цели, и именно самые главные, которые он ставил себе после Тильзита, особенно после Ваграма, были часто фантастическими и невыполнимыми, но в стремлении к их осуществлению его ум давал ему разнообразнейшие указания, выискивал неожиданные средства, контролировал неустанно и главные детали, и не терялся в этих деталях. Он умел как-то, вопреки поговорке, разом видеть и лес, и деревья, и даже сучья и листья на деревьях. Власть и слава — вот были личные основные его страсти. И притом власть даже больше, чем слава. Озабоченность, зоркая требовательность, всегдашняя предрасположенность к подозрительности и раздражению были ему свойственны в высшей степени. Обожание окружающих, доходившее до размеров суеверия, окружало его так долго, что он к нему привык и относился как к чему-то должному и совсем обыкновенному. Но и это обожание он расценивал больше всего с точки зрения той реальной пользы, которую из него можно извлечь. Не любовь, а страх и корысть, главные рычаги, которыми можно воздействовать на людей, таково было его твердое убеждение. Только для своих солдат он делал отчасти исключение. Однажды, в годы его владычества над Европой, на его внезапный вопрос, как отнесутся люди к известию о его смерти, придворные льстецы стали расписывать будущую глубокую скорбь, а император насмешливо оборвал их и сказал, что Европа испустит вздох облегчения. Воскликнет «Уф!». Что его солдаты обожают, он это знал очень хорошо. И хотя солдат он даже и отдаленно так не любил, как они любили его, но всегда им верил. Смерти он не боялся. Когда его тело после кончины обмывали, На нем нашли какие-то следы ран, о которых никто ничего не знал до тех пор,